Хорошо. То, что я сейчас буду говорить, будет очень важным. Я сейчас буду говорить насчет одной из самых важных тем в жизни христианина. Вы знаете, дорогие мои, что, будучи еще очень, я скажу, молодым христианином, где-то лет 17, может быть, немножко больше назад, я начал задумываться над тем, почему наше христианство не имеет никакой силы. Кто задумался над этим, поднимите руку. Большинство. Вы знаете, для кого-то прокатывает ложь религии для того, что просто все, что тебе нужно, нужно выучить ритуалы. Какие ритуалы? Мы с вами превратились в безжизненную машину, которая исполняет ритуалы. И именно из-за этих ритуалов наша совесть спокойна, и мы думаем, что мы знаем Бога. Это абсолютная ложь. Первое, что мы с вами должны сразу, во-первых, если, знаете, очень просто работать с религией, я имею в виду с традициями, со смертью, с рабством. Там, где религия, традиции и смерть, там нет никаких реального, там нет реального движения Духа Святого. Вы знаете об этом? Там нет его. Там нет реального движения Духа Святого. Почему? Потому что дьявол выкрал из церкви одну очень важную вещь, о которой я сейчас буду говорить с вами. Чтобы сделать христианина мертвым, не нужно забирать у него Библию. Не нужно его сажать обязательно в тюрьму. Дьявол и это пытался сделать. Не нужно ставить его к стене. Ты только христианина делаешь сильнее при расстреле. Вы знаете, не нужно делать какие-то вещи, которые будут уничтожать или как-то насиловать, или лишать христианина его власти. Не нужно это делать. Нужно забрать одну маленькую вещь. И дьявол очень мудрая личность, мы знаем об этом. Мы совершенно с ним не шутим шутки, мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы понимаем также, что он тот человек, который весь мир ввел в грех. Мы понимаем с вами об этом. Мы знаем, что не нужно шутить с этой личностью, потому что можно оказаться на другом конце шутки. Amen. То есть смеется тот, кто, вернее, смеется тот, кто смеется последний. Amen. Вы знаете, и иногда мы что-то делая, дьявол подставляет такие вещи в нашей жизни, что мы с вами оказываемся просто в шоке, насколько нас всех с вами обвели вокруг пальца. Вы знаете, когда я начал еще давненько назад в моем таком, я скажу, молодом христианстве, начал искать Бога. Первое, я начал искать его в церкви, я начал искать его в другой, в третьей, в четвертой. Я постоянно спрашивал, задавал вопросы, которым этими вопросами я достал всех пасторов и всех диаконов. Они не могли мне ответить на мои вопросы. Они не могли мне ответить, почему нет движения Духа Святого. Одни мне говорили, что это было для первой церкви, чтобы церковь укрепить. Я говорю, хорошо, Бог укрепил ту церковь, а мы что? А мы для кого здесь на этой земле? Зачем мы тогда здесь вообще находимся на этой земле? Бог укрепил первую церковь. Я рад. Вы понимаете? И я начал задавать вопросы, на которые я не мог получить ответы. Я начал просто задавать вопросы, которые раздражали всех людей вокруг меня. Я начал говорить, почему. У меня есть друг один, который занимался йогой. Еще было время. Он был полицейский, только приехал в Америку. И молодой парень, его Бог освободил от этого. Но самое интересное, когда мы с ним разговаривали, мы еще вместе библейскую школу с ним окончили, он говорил мне еще до своего покаяния, он говорил, ты знаешь, говорит, я выхожу в астрал, я реально общаюсь с духами. Вы знаете, дорогие женщины, я начал удивляться, как у других людей их боги работают. Вы слышите меня? Их боги, вы думаете, развелось бы столько всяких демонических, всяких вероисповеданий, ответвлений, каких угодно культов, если бы эти культы не работали, дорогие мои? Кому нужен буддизм, если он не работает? Он работает, вы слышите меня? Будда, этот бес, он работает. Колдовство работает. Шаманство, йога, даже боевые искусства, все, когда человек получает энергию и силу, понимаешь, вот это, если кто-то из вас знает, вот эта штука, тай-чи называется, там, где ты, чи – это твоя внутренняя энергия, где ты тренируешь ее, и потом человека невозможно ничем взять. И этот человек, этот обыкновенный человек, он настолько оттренирован, что то, что взводит христианина с двух вещей, его вообще вывести невозможно. Он спокойный, непробиваемый, он сидит, смотрит на тебя, ты перед ним хоть взорвись. Что это такое? Работает, дорогие мои, работает, бесы работают. Так второй вопрос заключается, а что Бог тогда? На вакейшн уехал, что ли? Где Бог? И вы знаете, мы как христиане постоянно отмазываемся. О, нет, о, это не, а при чем здесь я? Задавайте эти вопросы пасторам. А при чем здесь я? В моей жизни, ну, Бог работает. Было в 87-м году, Бог исцелил меня от зубной боли. Вот твой Бог великий, я в шоке. Вон чудеса творит, зуб у тебя болеть перестал. Нация в ад идет, дорогие мои. Нация идет в ад. Дьявол каждый день изобретает новые вещи. Где церковь Христа? Где она? Она... Дома покупает, прически делает, деток воспитывает, храмы строит. Это же во имя Бога. Аминь. Где церковь Христа? Смотрю на Первоапостольскую церковь. Павел, одна из самых великих личностей в Библии, сидит в тюрьме и говорит, ну, пусть вас Бог благословит. Мы умеем жить и в нищете. За решеткой сидит. Интересно, христианин. Ну, это было в старое время, тогда было гонение. О, ты думаешь, гонения остановились? Гонения просто поменяли свою функцию. Амин? Нас с вами так далеко загнали, что мы сами даже не понимаем, где мы. Мы живем с вами и поклоняемся религиозному идолу. Вы слышите меня? Который, кстати, слушайте меня внимательно, не работает, тварь такая. Вы слышите меня? О, может быть, я один здесь честный? Ты продолжаешь играть в спектакль? Что ты имеешь в виду? А то все, чему тебя научили, промыть мозги тебе надо. Вы слышите меня? Ой, если ты меня на CNN смотрел, там меня ребята очень сильно вырезают. Сейчас ты меня оригинального услышишь. Аллилуйя. Слушайте сюда. О, как я ненавижу рабство. И вы знаете что? Все, что религия может делать, это меня ненавидеть, и все. Но ничего другого она сделать не может. Почему? Потому что мы жаждем жизни, церковь. Мы жаждем огня Духа Святого. И мы будем делать все возможное, чтобы Бог был на этой земле. Как? Через церковь свою. Он может быть только на этой земле, через свою церковь, и больше никак. Вот когда Бог придет, а Бог говорит, когда ты придешь, тогда и я приду. Когда ты начнешь молиться, тогда и я начну двигаться. Все, что дьяволу нужно было сделать, это нас всех с вами парализовать. Забрать у нас с вами индивидуальность. Забрать у нас личность. Мы стали никто. Мы серая масса христиан, ждущая вознесения. Какое вознесение? Да вознесение еще 5000 лет не будет при такой церкви. Вы слышите меня? Написано, он будет ее забирать в славе, а не в посрамлении. Он будет забирать свою невесту как победитель, потому что написано, я победил. Амин? А подобное, дорогие мои, соединяется с чем? С подобным. Так чего же нас лишил дьявол? Мы подойдем к этому. Вы знаете, когда я только приехал в Америку, и я еще искал себя, знаете, и я помню, одна работа там, знаете, потом другая, потом я как-то занялся машинами. Был период, когда это очень хорошо шло. Берешь машины подешевле, сделаешь, продаешь. И я не любил брать машины битые, потому что с ними очень много волокиты. Мне нравилось брать машины, которых там, знаете, с механикой какие-то вещи. Там чуть-чуть поменял, кое-что поменял, фу, машина едет. И вот в газете читаю, новая машина, Ну, буквально ей там может быть годик, ну два, ну я не помню точно, машин много было. Не больше, чем 3 лет машине. Новая машина. Женщина продает машину. Потом прихожу к ней, раз-два, ничего не заводится, ничего не работает. А потом оказывается, я покупаю ее буквально за дешево-дешево, просто смешно дешево. И так как я не механик, у меня есть друг механик, который все для меня делал, я к нему отвожу, буквально отъезжаю от дома, он звонит мне назад, приходи, забирай. Что значит? Что получилось? Получилось то, что она была в разводе с мужем, и эта машина, по-моему, была его. Знаете, когда разводятся, делят имущество, так? И когда поделили имущество, видно, он хотел эту машину, но не досталась она ему, судом отсудили, и он решил ее испортить. Знаете, да, любовью, за любовью, любовью воздают. И он приехал, и зная машину, он отключил один какой-то сенсор. Я не знаю, что это такое. Он отключил сенсор, который реагирует на то, а то реагирует на то, и, в общем, ничего не заводится. Машина, все, электричество есть, радио работает, кондиционер дует, не заводится, хоть умри, все. Ковырялся ее сосед, ничего тоже сказал, все, ничего не могу помочь, и все. Она не захотела с этим ничего иметь дело и продала ее. Буквально он вставляет этот проводок назад, я ему плачу какие-то там 100 баксов, и он говорит, забирай эту машину, я в шоке, новая машина, вообще за 100 долларов починили, все, и, то есть для меня это хорошо. И здесь меня Бог учит принципу. Он говорит, все, что дьяволу нужно, ему не надо забирать у тебя ничего. Пой песни, ходи в церковь, слушай проповеди, хоть тресни до посинения. Смотри все телевизионные программы и впитывай в себя помазание. Но ты мертвый и бездейственный. С тебя даже, знаете, у тебя даже кондиционер работает. Ты даже библейские слова выплевывать имеешь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Следующее место Писания. Оно работает? Ну как? Слушай, мне помощь нужна. Ну это не ко мне. Мы, в основном вся масса христиан, дорогие женщины, это безжизненная масса, серая масса людей, которые просто живут. Никто просто не хочет правду слышать и говорить. Вы слышите меня? А я хочу. Мне просто вот пришла такая мысль в голову. Говорить правду, пока меня не отвезут. Не знаю, кто-то меня хочет раньше отвезти, кто-то хочет, чтобы я еще пожил. Но ничего, сколько Бог даст, столько и будем на этой земле. Да? Поэтому, дорогие мои, вопрос заключается в том, знаешь ли ты его? Если ты знаешь президента Буша, то ты можешь меня с ним познакомить. Амин? Если ты знаешь о президенте, например, Буше или там о ком-то другом, ты можешь только рассказать мне о нем информацию. Так вот, обман заключается первое в том, что мы не знаем Бога, но дьявол сделал так, что мы знаем все о Боге. Вы слышите? Обман номер один. Мы знаем все лучше, чем кто угодно. Мы расскажем наизусть все слова. И если брат в проповеди заблудился, мы его даже поправим на путь истинный. Мы же знаем Библию с детства. Поколениями в церкви большинство из нас. Но мертвые. Любой буддист за неделю видит больше чудес, чем христианин за всю свою жизнь. Вы знаете, я удивляться начал. Я говорю, Бог, так что же мне делать? Бог, так куда же мне идти? Мне не нужен очередной пастор, очередная кассета с проповедью крутой. Мне нужен живой Бог. Аминь, церковь? Это то, что нужно всем нам, всем. Нам нужен живой Бог. Нам не нужно упираться. И если бы твое христианство было настоящим, тебя бы здесь в зале не было. И поэтому не мучься и слушай меня внимательно. Те, кто живут в огне, их здесь нет. Амин. Они в огне живут и спасают жизни людей. Сюда попадают те, которые жаждут встретиться с ним. Амин. Хотят освободиться от лжи. О, я вам серьезно говорю, тот, кто из вас будет искренний, вы удивитесь, что с вами произойдет в конце субботы. Вы будете удивляться. О, вы посмотрите, как, когда вы вернетесь по своим домам, штатам, странам, я не знаю кто откуда, и вы увидите, как дьявол начнет преследовать вас. Почему? Он потерял вас. Теперь ты знаешь кто? Теперь ты вирус в системе. Ты вирус. Почему? Потому что ты знаешь правду, и все соприкасающиеся с тобой будут инфицированы. Амин. О, дьявол меня не любит, я всех инфицирую. Если не лично, то диск какой-нибудь, кто-нибудь кому-нибудь передаст, и там поймали бациллу. Амин. А что это? Это мы что ли делаем? Нет, мы даже не знаем, где что ходит, куда что идет. Мы говорим истину о живом Боге, которого мы знаем и с которым ходим каждый день. И если мы тебе говорим, мы встречаемся с Богом, мы не познали Его. Естественно, никто не может познать Бога, но мы познакомились с Ним. О, Бог живой, дорогие мои. Если вы откроете ваше сердце, вы увидите, какие чудеса будут происходить здесь, на этом месте, во время вашей встречи с Богом. Вы увидите славу Божью, которую, может быть, никогда не видели в жизни, но вы должны быть полностью открыты. Некоторые люди там называют меня колдуном, шаманом, там Кашпировским, кем угодно. Знаете почему? Потому что они видят, что что-то там есть. Что-то там инфицирует, что-то там хватает, что-то там делает. Это Бог делает. Амин. Когда ты начнешь нести истину, когда ты начнешь говорить людям о Боге, ты увидишь, что Бог будет с твоей жизнью делать. Тебе не надо прятаться. Тебе просто нужно говорить. Мой Бог живой, и Он сделает это чудо в твоей жизни. О, дорогие мои, Бог ищет. Он ищет своих служителей. Он ищет своих детей, Он хочет их собрать. Он поднимает сейчас на этой земле свою церковь. Вы знаете об этом? Он поднимает на этой земле свою церковь. И вы знаете, я получил очень серьезный урок с той машиной. И Господь мне сказал, все, что нужно сделать, отсоединить маленькую вещь, и больше работать не будет. И я начал копаться в моей жизни, что же происходит, что же вообще произошло. А оказывается, дьявол лжец, мы все это знаем. И мы все попались, и включая меня, мы все попались на эту ложь. Дьявол выкрал у нас самое главное. Вы знаете, тема моя просто называется «Откровение креста». Откровение креста. Некоторые люди думают, что это покаяние, очередное покаяние. Вы знаете, да, в какой-то сфере это покаяние, но я скажу, что это больше не есть покаяние. Знаете вообще, что такое покаяние? Покаяние – это признание своей вины. Амин? То есть мы каемся с вами всю жизнь при всех. Наказала детей – каешься перед детьми. Сделала что-то неправильно с мужем. Прости, дорогой, влипла. Тебя поймал мент на фривее. Ты каешься перед ментом. Знаете, да? То есть на работу поздно, опоздала. Прошу, ты каешься перед своим боссом, начальником. То есть мы с вами всю жизнь каемся. И тут нам в церкви говорят, в ад пойдешь. И мы, о, Господи, прости меня. Бог простил. Вот и, ну, честь имею, Господь, пошла я заниматься своими делами. И вот это наше христианство. Вы знаете, что такое христианин? Вообще, откуда это слово взялось? Когда назвали первый раз христиан христианами, это было ответвление, их называли христами. Вы слышите? Когда людей начали называть христианами, это не просто «я христианин», а что ты за «я сборник наизусть знаю, даже знаю, какой 528 будет псалом». Нет. Христианин – это похожее на Христа. Вы слышите меня? Христианин – это ходящий в его духе, силе и власти, ходящий во власти Христа. Это человек, который на земле имеет власть Иисуса Христа. Так кому же это он дает? Всем своим детям. О, а кто его дети? А вот я тебе задаю вопрос, ты его дитё? Да, а где власть? О, ничего, приобретешь, если нет. Если захочешь. Вы знаете, Сейчас мы будем делать с вами немножко попозже шаг, который, без которого твоя жизнь вообще не имеет никакого значения. Вы знаете, что дьявол у нас украл? Самое главное, самое основное, самое центральное откровение. Он украл у нас полное, тотальное, безоговорочное посвящение. Вы слышите меня? Он выкрал у нас. Знаете, что мы с вами хотим сделать? Мы хотим остаться самими собой и быть христианами. Вы знаете, что это ложь? Ты не можешь остаться собой и быть христианином. Все, что ты, должно умереть. О, а мои мечты и твои мечты, а мои планы и планы твои. О, тогда это христианство не для меня, тогда не для тебя. Вы слышите меня? Тогда ты будешь спасен. Я говорю сейчас, ты хочешь быть его церковью? Ты хочешь делать то, что делали его ученики? Ты хочешь увидеть славу своего Бога на этой земле? И мы думаем, что каясь, мы это приобретаем. Знаете, что дьявол сделал? Дьявол сделал шутку, знаете, по кругу. Я всегда задавал вопрос, один единственный вопрос, который мучил меня всю жизнь. Почему? Когда я покаюсь, через некоторое время я опять грешу. Задавали вообще этот вопрос себе? Почему? Я же каялся, честно. Я каялся со слезами. Я ненавижу эти вещи, которые я делаю. Почему я опять прохожу круг и оказываюсь там же, если еще не глубже, около этого болота. О, оказывается, у меня что-то украдено из жизни. У меня украдено что-то из жизни. Кто мне это вернет? Бог тебе это вернет. Сейчас, если ты будешь со всем сердцем, со всей душою, просто скажешь, возлюбите Бога, захоти Его. Просто скажи, я хочу тебя, Бог. И просто как та женщина, которой было все равно, она бежала за ним и схватилась за, эти, за эту одежду его. Ей было все равно. Ей хотелось одного. Ей хотелось свободы. Ей хотелось встречи со своим Богом. Ей хотелось увидеть жизнь. И она увидела. Дорогие мои, пределу вере нет. Я даже не знаю, какие здесь находятся Анны, Есфири, Кэтрин Кульман. Я даже не знаю, Бог знает. Дорогие мои, все зависит от вас, насколько ты хочешь быть с Ним. Или это просто очередная забава. Я и энкаунтер пройду, я и то пройду, я и там побываю, и ту школу закончу. Зачем? Я коллекционирую. Я духовный коллекционер библейских колледжей и всяких движений. Нет, мне не нужен энкаунтер, если там не было Бога. Мне не нужно никакое движение Бога, если там нет в этом движении самого Бога. Дорогие мои, дьявол украл посвящение. Сергей, выйди сюда, и какая-то из женщин, желательно повыше. Кто у нас? Кто из помощников? Вот. Сергей, встань впереди, пожалуйста. Вы знаете, я хочу вам показать, так просто встань сзади, да, чтобы чисто символически, я не хочу вас долго напрягать. Вы знаете, я хочу, чтобы вы эту картину запомнили на всю свою жизнь. Вы знаете, Иисус Христос, я хочу, чтобы вы поняли, что есть сораспятие. Сораспятие. Вы знаете, Иисус Христос умер за нас с вами на кресте. Вы знаете, что нам с вами, знаете, что такое есть профессиональная ложь? Знаете, что такое профессиональная ложь? Это не до конца договоренная правда. Вы знаете это? Так вот, что дьявол сделал. Он не вкладывал ложь, он просто обрезал правду наполовину, и все. И теперь мы с вами все потерянные. Мы ходим вокруг креста. Прости меня, Иисус, прощаю. Ну, до следующих встреч, Господь. Опять влип. А, Господь, понимаешь, ситуация такая. Господь говорит, понимаю, ситуация такая, прощаю. Ну все, Господь, увидимся через полтора года. И мы всю жизнь ходим вокруг креста. Всю жизнь имеем свое призвание. Знаешь, почему ты внутри мучаешься? Потому что ты не можешь раздваиваться на две две части. Знаете, почему христиане самые люди, которые больше всего находятся в муках и в проблемах? Потому что внутри тебя живет что-то другое, и оно зовет тебя. Ты не слушаешь его, оно зовет тебя. Ты всю жизнь рвешься на две части. И Павел даже писал: «О, бедный я человек». Помните это место? «Кто освободит меня от всего тела смерти? Оно тянет меня, оно меня влечет». И что христиане делают? Они идут нагрешаться, совесть тебя съедает, надо просить прощения. Знаете, какие? Знаете, что в христианстве, дорогие мои, через это место проходят тысячи людей? Вы знаете, сюда приходят и неверующие, и верующие, и полуверующие, и диакона здесь были, и епископа, и пастора здесь, вот так всех было. Знаете, что самое интересное? Все одинаковые. Если ты видишь какого-то епископа: «О, брат, он точно так же онанизмом занимается, как и пацан 18-летний. Вы слышите меня? Слушайте меня очень внимательно, дорогие мои, забудьте. Это лычки. Мы все внутри протухшие, вы слышите меня? Мы все внутри сожранные дьяволом. Что же с этим делать? Продать свою жизнь Богу. Ты слышишь меня? Так кто же я? Ты обречен или на всю жизнь быть двойной личностью? Всю жизнь мучиться? Или отдаться полностью своему Богу и в конце жизни сказать, как Павел: «И уже не я живу. Я уже не живу. Кто живет? Ты Павел?» Нет, я не Павел. Живет Христос. Я не живу. Как это? Что это? Я начал искать по Библии, почему Библия отличается от нас. Где эти апостолы? И Бог мне сказал: «Сын, дьявол украл самое главное, посвященное, посвящение, полное, тотальное посвящение». Сейчас молитва будет не покаяние, сестрички, но сейчас будет полное, тотальное посвящение. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вы знаете, что произошло? Иисус простил тебе грехи. Он забрал, знаете, часть правды. Рассказываю часть правды, первую и вторую, которую дьявол не договорил. Слушайте меня очень внимательно. Первое, мы все с вами знаем. Иисус забрал все наши грехи на крест. Амин. Второй момент. Он стал заместителем греха вместо нас. Знаем это. Он забрал все наши болезни и понес с собой. Мы знаем также, что Он ходатайствует за нас на земле. Вернее, на небе за нас, живущих на земле. И вы знаете, что происходит? Происходит то, что на этом останавливается. И теперь что же произошло? Всего лишь полправды договорено. Иисус забрал всего меня. А что же осталось на земле? Рассказываю вторую часть правды, которую дьявол не договорил. Происходит сораспятие. Вы слышали такую вещь вообще в Библии, сораспятие? Вы слышали когда-нибудь? Вы знаете, что происходит на небе, когда ты сораспинаешься на земле? Вот это тотальное и полное посвящение. Слушайте сюда внимательно. Теперь Иисус, Он забрал все твое на себя. Амин? Вы знаете, что такое христианин? Это когда ты теперь чистый забираешь все Иисуса Христа на себя. Вы слышите меня? О, дьявол эту истину украл. Он тебе скажет, что ты прах и пепел. Ты не достоин быть даже рядом с Христом. А Он сказал: «Ты мое дитё». А Он сказал: «Вы мои братья». Он сказал: «Сораспнитесь Христу». О, дорогие мои, люди не поняли, что значит сораспятие, о котором Павел постоянно говорил. И теперь что происходит? Слушайте внимательно. Иисуса уже нет на земле. Знаете, что сейчас происходит? Как Иисус себя размножил на земле? Он умер, и мы все стали христианами. Вы слышите меня? Что это? Это вирус Бога, который будет распространяться на земле. И я как Христос, и она как Христос, и они как Иисус Христос, и вы. И дьявол ничего не может сделать, потому что у тебя нет своей жизни. А если ты ошибаешься, тебя это не волнует. Ты встал, попросил прощения и двигаешься дальше. Ты слышишь меня? Полная, тотальная продажа Христу и ничего другого. Знаете, как я хожу в огне уже так много лет. Все ждут, пока я потухну. Не дождетесь. Потому что я знаю секрет. Вы слышите меня? Я знаю секрет, как ходить в огне. Как? Чтобы никогда слава Божья с тебя не сходила. Я уже забыл последний день, когда у меня вообще было в жизни, что у меня не было рядом Бога. Или мне было плохо, или депрессия была. Нет этого, потому что я сураспился Ему. Меня больше нет, церковь. Меня нет. О, дьявол будет опорочить, он захочет опорочить тебя. Сплетни будут литься такие же, как про Христа. Будут говорить, что ты дьявол. Будут говорить, что ты сын сатаны. Будут говорить что угодно. Но я и мой Бог знаем. Аминь. Кто настоящие христиане. Спасибо, Сережа. Подержи, да? Сереж, поставь, да, сюда, посередине пока. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы поняли этот секрет. Вся ваша жизнь, ты можешь сказать, я верующий. А я хочу задать тебе вопрос. Было ли у тебя в жизни, когда ты сознательно, не в детстве, делал полное, тотальное продажу своему Богу? Знаете, что в Библии написано? Тот раб, который захотел быть рабом на всю жизнь, что ему делали? Пробивали ухо. Вы знаете, дорогие, и что это свидетельство? Свидетельствовало о том, что он навсегда остается в доме. Вы знаете, слушайте сюда внимательно, еще один секрет открою. У Бога есть два типа рабов. Вы слышите меня? Те рабы, которые временные, которые служат. Но когда настает проблема, их нет. И есть те, которые никогда никуда не уходят. Почему? Потому что сами решили продаться. Я продался моему Богу много лет назад. Некоторые хотят Его силы. А знаешь ли ты, что никогда не будет Его силы, если ты не продашься Богу? Бог не раздает свою власть не своим. Вы слышите меня? Бог отдает свое только своим. Вы знаете, что только мой сын может наследовать все, что я имею в моем доме? Амин? Вы знаете, что только настоящий сын и дочь Бога могут наследовать все, что он имеет? Почему церковь не имеет власти и силы? Потому что она не посвящена. Почему церковь не ходит в силе? Почему у церкви перестали происходить чудеса и знамения? Почему от тени больше не исцеляются люди? Почему от опоясаний больше не выходят бесы? Почему на расстоянии люди не говорят и не происходят чудеса? Я скажу так, с некоторыми происходят. Но я скажу, дорогие мои, в основном церковь лишилась силы. Почему? Потому что дьявол не лишил церковь Библии. Он лишил церковь посвящения. Вы слышите меня, дорогие мои? Все, что ему нужно было украсть. Маленький болтик. Рассказать тебе полправды. А оказывается, если Христос все мое забрал на себя, то я забираю все его на себя. Это власть, силу, праведность, огонь, жажду и пробуждение. Вы слышите меня? И кто бы что ни сказал в мою жизнь, я знаю, кем я рожден. Я знаю, куда я иду. Ты думаешь, ты остановишь меня? Ты заблуждаешься. Оу! Я сам даже не могу себя остановить. Этот огонь настолько силен, что даже когда кому-то бывает плохо, они не могут вернуться назад. Почему? Этот огонь не дает им. Почему? Посвящение. Помните Иеремия, пророку? Пророка Иеремия, я уже говорил это, если кто-то, может, слышал из моих тем. Он говорит, всякий раз, когда я проповедую своими словами, говорю, пророчествую, Слово Божье мне посмеяние. Каждый надо мною издевается из-за того, что я пророк Божий. И он говорит, подумал я, не буду больше пророчествовать во имя Бога. Не буду больше говорить о его чудесах. И написано, я удерживал, он говорит, я удерживал и не смог. Потому что эта сила Божья, он во мне, был как огонь в моих костях. И я пытался удержать и не смог. Почему? Потому что он сильнее меня. О, что это значит? Это значит, что я даже не представляю, кто я. Я только когда после полного посвящения, сестры, я только тогда начал понимать, что значит быть полностью в его руках. Что значит, когда ты скажешь одну проповедь, и она перекроет тысячи проповедников. Почему? Потому что эта проповедь сказана Духом Святым, ты слышишь меня? Я лучше продамся полностью и скажу одну проповедь, спою одну песню и уйду из этой жизни. Почему? Потому что только через эти вещи может работать Бог. Все, что ты делаешь от себя без Бога, даже для Бога, оно не будет работать. Ты хочешь знать, что такое сила и власть? Полное, тотальное посвящение Богу. Ты продаешься ему. Ты говоришь: Бог, ни одного дня. Слушайте сюда внимательно. Когда сейчас будет эта молитва, ко кресту имеют право выходить только те, которые хотят тотально продать свою жизнь Богу. Все остальные сидеть и не двигаться. Вы слышите меня? И я не шучу с Богом. Ты думаешь, тебя сюда привели каяться? Да мне вообще все равно. Мы собираем армию Христа. Ты слышишь меня? У нас идет отбор. Если ты играешь с Богом, играй. Тебе не место там, где всем остальным. О, я еще не знаю. У меня еще есть бойфренд, с которым я не натрахалась. Окей, едь, трахайся дальше. Извиняюсь, я честно, меня обычно вырезают. Ты бы такого на телевидении не услышите. О, я еще, у меня еще мешочек травки остался. У меня еще там пару таблеточек, колес еще закатить надо. У меня еще там то, у меня еще что, там белый порошочек, там у меня еще ворованные вещи в доме. Вот и реши, что ты хочешь. Колеса, ворованные вещи или Бога на всю свою жизнь. О, ну вы же верующие, я знаю, такого же не бывает. Это же заблуждение вообще. То, что ты сидишь на обезболивающих, это ж ну, полная ложь. Обезболивающие это доктора приписали. Это тебя на наркоту присадили. Ты хочешь отдать свою жизнь Богу? Кто хочет отдать свою жизнь Богу? Я хочу вас увидеть. Есть несколько человек. Дорогие мои, после той молитвы, которую мы сейчас поднимемся, когда я дам команду, мы будем молиться. Я хочу, чтобы те, которые хотят продать свою жизнь Богу, не каяться. Мне здесь покаянщики не нужны. Каяться будешь, когда тебя мент остановит. И я говорю о том, что сейчас, выходя сюда вперед, ты полностью навсегда продаешь свою жизнь в рабство своему Богу. Ты полностью навсегда, слушай внимательно, лишаешься всех своих планов, всех своих, какие бы у тебя ни были мечты, какие-то вещи, рвения к каким-то вещам. Ты здесь пробиваешь свое ухо. Вы слышите меня? Не выходите сюда те, я умоляю. Потом мы говорят мне, со мной еще хуже стало происходить, я вас предупреждаю. Если вы выйдете сюда не от чистого сердца, если вами будет двигать мотив, а что это я одна на лавочке там останусь, когда все здесь, я тебе честно говорю, лучше тебе остаться на лавочке там, чем потом выйти из этого энкаунтера, и бесы тебя порвут, они же знают, что ты лжешь. Слушайте сюда внимательно, вы не попали на экскурсию. Вы попали сюда на встречу с Богом. И если вы хотите его увидеть, первое правило – продажа Богу. Вы слышите меня? Нет другого. А можно я посижу здесь, как бы посмотрю? Можно, но Бога не будет в твоей жизни. Ты посмотришь на него, и потом будешь, как все остальные. Не мы ли слышали тебя на улицах проповедующим? Не мы ли там твоим именем чудеса творили? Ну-ну, вы там много-много чего творили. Вы его знаете? Вы с ним хотите быть? Вы знаете? Самое главное в твоей жизни – это не твое служение, слушайте внимательно, это твоя продажа твоему Богу. А что Он скажет тебе, то ты и будешь делать. Скажи, Отец, когда выйдешь сюда, скажи, я хочу быть полностью проданной тебе. Я хочу быть полностью отданной тебе. И я ничего в своей жизни больше не хочу, кроме тебя. Я устала так жить. И, пожалуйста, я еще раз умоляю не выходить людей, которые несерьезны в этом вопросе. Те люди, которые серьезны в этом вопросе, с вами начнут происходить чудеса прямо здесь, около креста. Слушайте сюда внимательно. Я не шучу, это происходило масса раз. Когда человек выходит, даже если человек занятый какими-то бесами, вы знаете, когда человек полностью отдает свою жизнь Богу, и он имеет это в виду, бесы больше не могут жить в твоем теле. Вы слышите меня? Мы видели здесь, как с пеной, с криками, с орами демоны выходили, они не могли. Когда девчонка пришла, схватилась за этот крест, и с нее бесы вышли, они больше не смогли там находиться, потому что весь ее храм теперь принадлежит Иисусу. Вы слышите меня? Мы не шутим в шутки, мы не играем в игры. Мы хотим видеть живого Бога на этой земле. А у Бога есть свои правила. Если ты хочешь, чтобы я жил в тебе, ты должен быть продан мне. Давайте мы встанем. Сейчас будем молиться. Сейчас не выходите, когда мы помолимся. Я хочу, чтобы вы сейчас молились молитвой, то, что находится в вашем сердце. То, что находится в вашем сердце, просто скажите ему то, что накопилось. Скажите ему то, что накопилось. Я хочу, чтобы вы сказали ему то, что накопилось в вашем сердце за эти долгие-долгие годы. Дорогие мои, первое, что вы должны возненавидеть, это игру в христианство. Первое. Я больше не играю в христианство. И мне говорят, ты не играешь по нашим правилам. Я по вашим правилам никогда не играл. У меня одно правило, есть живой Бог. Если есть живой Бог, где его чудеса? Нет чудес, нет живого Бога, ты врешь. Я хочу живого Бога. Я хочу, чтобы на этой земле ходили христиане в огне. Если ты будешь называться христианином, за тобой будут следовать чудеса и знамения, во-первых, в твоей жизни, во-вторых, с теми, кто будет прикасаться к тебе. О, Иисус! Поднимите руки и просто скажите ему: Отец, я продаю мою жизнь тебе. С этого момента моя судьба в твоих руках. И я перечеркиваю мои планы прямо сейчас, навсегда. И теперь твоя воля, это будет моя воля. И моей воли больше не существует. Теперь моя воля на этой земле спасать взятых на смерть. И я посвящаю мою жизнь тебе сейчас. Я хочу, чтобы ты двигался в моей жизни, как в жизни апостолов. Я не хочу быть больше религиозной хлопушкой и погремушкой. Я хочу видеть славу твою в моей жизни каждый день. Иисус, двигайся в нашей жизни. И теперь те, которые готовы продать свою жизнь, выйдите сюда и станьте около этого креста. О, нет проблем, даже два человека, для меня этого достаточно. Thank you, Jesus. Кейрамана сура рикабуну шец. Команда, молитесь. Нет проблем, можете встать на колени. Так удобнее. Забудь за всех, кто сейчас вокруг тебя. Скажи ему, что ты хочешь. Скажи ему, о чем ты мечтаешь. Отец, я прошу тебя. Святой. Иисус, я прошу тебя, двигайся. Двигайся в жизни этих женщин. Изменяя их жизни и судьбу.